Здравствуйте, Алина, чем могу помочь вам? Да, здравствуйте, девушка. У меня такая проблема случилась. Я вот вызвал к себе человека, сотрудника Mail.ru, домой через поддержку, чтобы он установил мне браузер, то есть чтобы он мне все поустанавливал. Он такой говорит постоянно. Я говорю, там все будет работать нормально. Он говорит, не ссы, старый, все будет хорошо работать. Такой, знаете, он так гопник, на гопника похож. Такой, не ссы, старый, у него еще шапочка Амиго была. И у него носками еще воняло. Ну, неважно. Мне он установил вот этот браузер Амиго. Я захожу туда, и там такая вкладка. Хочешь узнать, как создавался браузер Амиго? Клацай. Я клацнул, и там такой мужик, одетый под браузер Амиго, в такой, знаете, мультяшный костюм. И говорит такой, я создатель браузера Амиго, его сзади бежат китайцы. Это нормально? А так и должно быть, то есть то, что вкладка, вот Амиго, главная страница, там на весь экран, как создавался браузер Амиго, и как GIF-файл, или это не GIF, или просто видео зациклено. Человек, мужчина в костюме браузера Амиго, его шпилят китайцы. Причем, знаете, китайцы, у них хуёчки маленькие, они его так вот... Выражайте, пожалуйста, корректно, иначе я буду вынуждена... Например, ну, и, извините, у них лингамы маленькие, вот, и они его вот так вот... То есть так и должно быть на главной заставке браузера Амиго, да? Такой информации у нас не предоставлено. Если вас интересует... А где можно узнать? Поддержка Mail... Если вас интересует техническая поддержка Mail.ru группы... Интересует техническая. Можно ли вызвать на дом человека, чтобы он снес это все говно? Я лучше Гуглом буду пользоваться. Я уже узнал про Google, уже узнал. Ваш браузер, он говно, он говняный, понимаете? Он Mail.ru, Яндекс, Амиго, это все говно. Вот я хотел бы это все удалить. Пожалуйста, корректно. Не, я корректно выражаюсь. Ваш браузер, это вот Яндекс, Mail.ru, это говно. Я вот хотел бы Гуглом пользоваться. Как можно это все? Я хотел бы пользоваться, но он не удаляется, ваш этот говняный браузер, он не удаляется, это говно, оно не удаляется, как... Я корректно выражаюсь, но ваш... Ну, по факту, вот почитайте отзывы в интернете о вашем браузере и о Mail.ru, что люди думают, они все пишут, что это говно, только те, кто в Одноклассниках висит, шашлычки со стекломоем пьет, те считают ваш браузер нормальным, а так это ж говно. Я вас предупреждала о корректности ведения разговора. Так я веду корректно, как можно его удалить, алло? Здравствуйте, вы позвонили в компанию Mail.ru Group. Да, здравствуйте, я хотел бы вот, у меня браузер Amigo стоит, у меня Яндекс, Mail.ru, да, а я хотел бы начать пользоваться Гуглом. Как мне удалить Mail.ru, Amigo, Яндекс, вот это все, как мне удалить? Вся техническая поддержка осуществляется через службу поддержки проекта... Долго ждать, я им писал, они мне через месяц ответили. Как мне это все сделать? Давайте по телефону. Поддержка по телефону не решается. Данный а вы что, вы а вы дебильная, что ли? Вы что, не знаете, как это все удалять? Владислав, выражайте корректно. Не, ну вы тупая, что ли? Вот как это все удалить, скажите? Я вас предупреждала о корректности. Ну как это сделать? Ну как удалить? Ну слушайте. Так, сейчас последний раз вам звоню. Здравствуйте, Яна, чем могу вам помочь? Да, здравствуйте. А как удалить браузер Амиго? У нас, к сожалению, на линии нет такой информации по данному вопросу. Могу предложить вам обратиться в техническую поддержку на сайте. Она не работает. www.mail.ru. Она не работает. Там пацаны сидят, они в жопу долбятся, им не до технической поддержки. Она не работает, она...